Мы его убеждали, что на чучелах из Антарктики не было обнаружено нами сейчас моли. Мисс Скотт сказала, что желает увидеть яйца пингвинов. В ответ младшие хранители в один голос заявили, что таких яиц нет, во всяком случае, в их музее. Мисс Скотт не была бы сестрой своего брата, если бы смиренно приняла эту ложь. Она так бурно выразила свое несогласие с ней, что я был рад увести ее, пока дело не приняло более серьезный оборот, а ограничилось лишь энергичным требованием с моей стороны в течение 24 часов прислать письменное подтверждение существования яиц. В противном случае я пригрозил разгласить эту историю на всю Англию. Угроза подействовала, и в назначенный срок я получил письменный ответ. Позднее я с чувством облегчения узнал, что необходимое микроскопическое исследование яиц доверили произвести профессору Эштону. Он, однако, скончался прежде, чем успел выполнить эту задачу. Яйца перешли в руки профессора Коссора Эверта из Эдинбургского университета. Вот его отчет. Отчет профессора Коссора Эверта. Во время плавания на Discovery доктор Уилсон был сильно разочарован тем, что экспедиции так и не удалось получить эмбрионы императорского пингвина. Но не следует забывать, что хотя яйца, доставленные Национальной антарктической экспедицией, не содержали эмбрионов, естествоиспытатели, находившиеся на борту Discovery, узнали многое об особенностях гнездования самого крупного из живущих ныне членов древнего семейства пингвинов. В числе прочих были получены сведения о том, что первое, как у императорских, так и у королевских пингвинов яйцо в период насиживания покоится на верхней поверхности ног, удерживаемая и защищаемая складкой кожи, опускающейся снизу груди. Второе. У императорских пингвинов весь процесс насиживания происходит на морском льду, в самые холодные и темные месяцы антарктической зимы. После продолжительного изучения пингвинов доктор Уилсон пришел к выводу, что исследование эмбриона императорского пингвина может бросить новый свет на происхождение и эволюцию птиц, а потому решил, что если он вновь окажется в Антарктике, то приложит все усилия к тому, чтобы посетить гнездовья императорских пингвинов в период размножения. Когда и при каких обстоятельствах он посетил гнездовья на мысе Крозер и завладел яйцами, красочно рассказано в книге о зимнем путешествии. Возникает вопрос, обогатил ли существенно наше познание о птицах этот самый невероятный из предпринимавшихся когда-либо поход к птичьим гнездовьям. Считается, что птицы произошли от двуногих пресмыкающихся, по своему строению, как бы напоминавших кенгуру, и господствовавших на Земле несколько миллионов лет назад. Изучение археоптерикса, жившего в юрский период, убеждает в том, что первобытные ископаемые птицы имели зубы по 3 пальца с когтями на каждой конечности, длинный хвост, схожий с хвостом ящерицы, примерно с 20 парами хорошо сформировавшихся настоящих перьев. К сожалению, ни эти птицы с хвостом, как у ящерицы, ни ископаемые птицы, найденные в Америке, не проливают свет на происхождение перьев. Орнитологи и другие исследователи, много времени посвятившие изучению птиц, обычно предполагают, что перья развелись из чешуй, что чешуи, находившиеся по краям передних конечностей и по сторонам хвоста, удлиняясь и расщепляясь, постепенно принимали форму маховых и хвостовых перьев. А позднее другие чешуи в результате эволюции превратились в перьевой покров, служащий теплозащитным слоем. Но изучение перьев не дает никаких доказательств их происхождения от чешуй. Даже у эмбрионов птиц, находящихся на самых ранних стадиях развития, не обнаруживается рудиментов ни чешуй, ни перьев. Однако из 3 эмбрионов императорского пингвина у самого раннего, вероятно, 7- или 8-дневного, обнаружены в хвостовой части рудименты перьев, а у 2 других несчетное множество их в виде крошечных сосочков, известных под названием папил. У пингвинов, как у многих других птиц, отчетливо выделяются 2 вида перьевых папил. Сравнительно крупные, они развиваются в гнездовые перья у птенцов, а впоследствии в контурные перья и более мелкие, они развиваются в первичный пух, а впоследствии в пуховые перья. При изучении происхождения перьев нас интересуют в первую очередь не перья в собственном смысле этого слова, то есть не пеннал, а гнездовые перья, точнее, папилы, из которых они развиваются. Мы хотим выяснить, соответствуют ли папилы, из которых у птиц развивается первое поколение перьев, тем папилам ящериц, из которых развиваются чешуи. Покойный профессор Эштон, подвергавший анализу некоторые научные сборы, доставленные судном Терранова, обратил особое внимание на папилы перьев в эмбрионах императорского пингвина с мыса Крозер. Были вычерчены диаграммы числа, размера и времени появления папил перьев. Но, к сожалению, среди письменного наследия выдающегося эмбриолога нет указаний на то, считал ли он папилы перьев видоизменением папил чешуй или совершенно новой формой, возникшей благодаря появлению в зародышевой плазме особых перьеобразующих факторов. Когда в конечном итоге Три эмбриона императорского пингвина перешли ко мне для сопоставления зачатков перьев у них и у других птиц. Я заметил, что у императорского пингвина папилы перьев появляются раньше, чем папилы чешуй. Особенно отчетливо это прослеживалось у самого крупного зародыша, достигшего в своем развитии стадии, на которой находится 16-дневный эмбрион гуся. У самого крупного зародыша императорского пингвина папилы перьев покрывали всю заднюю часть туловища с ногами и заканчивались вблизи тарзального сустава. Ниже тарзального сустава даже у самого крупного зародыша не наблюдалось признаков папил, которые у более зрелых зародышей пингвина представляют чешуи и впоследствии превращаются в чешуйчатое покрытие ног. Отсутствие папил на ногах может означать, что папилы чешуй кардинально отличаются от папил перьев, или что по той или иной причине образование папил, из которых формируются чешуи, задержалось. Насколько мне известно, наука не располагает данными о том, что у современных ящериц выше тарзального сустава папилы чешуй появляются раньше, чем ниже него. Отсутствие у зародыша императорского пингвина папил ниже тарзального сустава и тот факт, что у многих птиц каждая папила больших перьев сопровождается двумя или более папилами перьев меньшего размера, побудили меня исследовать папилы на конечностях других птиц. Самые поразительные результаты показал зародыш китайского гуся, обладающего более длинными, чем пингвин, ногами. У 13-дневного зародыша гуся вся кожа ниже тарзального сустава и на некотором расстоянии выше него совершенно гладкая, а в остальном нога усеяна папилами перьев. С другой стороны, у 18-дневного зародыша гуся, у которого ножные папилы перьев развелись филаменты с хорошо оформленным пером в каждом, папилы чешуек встречаются не только ниже и на некотором расстоянии выше тарзального сустава, но также среди оснований филаментов перьев, расположенных между тарзальным и коленным суставами. Еще важнее то, что у 20-дневного зародыша гуся ряд папил, расположенных между филаментами перьев на ноге, фактически уже развился в чешуи, каждая из которых перекрывает отчинок пера точно так же, как чешуи перекрывают перья ног у куропаток и других птиц с ножным оперением. Поскольку у зародышей птиц мы не находим доказательств того, что папилы перьев когда-либо развиваются в чешуи, а папилы чешуй в перья, есть основания предполагать, что папилы перьев кардинально отличаются от папил чешуй, и что это различие объясняется наличием особых факторов в зародышевой плазме. Так же, как у броненосца волосы выступать из-под чешуй. У древних птиц верхний покров состоял одновременно из перьев и чешуй. И такой же сохраняется на ногах современных пернатых. Но со временем может быть в результате прекращения роста чешуй. В покрове птиц хорошо развитые чешуи и мелкие незаметные перышки почти полностью уступили место несчетному множеству пушистых перьев, а ярко выраженные чешуи остались только ниже тарзального сустава. Если выводы о происхождении перьев, сделанные с помощью зародышей императорского пингвина, подтвердятся, то самое ужасное путешествие, предпринятое во имя науки, было не напрасным.